Телефон снова зазвонил. «Ладно, ладно», — сказал я, поднимая трубку. «Не обязательно будить весь дом». На том конце провода была тишина. «Бруно?» — сказал я. «Мистер Леопольд Гурский?» «Наверное, это кто-то хотел мне что-то продать. Вечно кто-нибудь что-нибудь пытается продать по телефону. Однажды мне сказали, что если я вышлю им чек на $99, то получу кредитную карточку, а я ответил: «Ага, а если я встану под голубем, то получу порцию дерьма». Но этот человек сказал, что ничего не хочет мне продать. Он захлопнул дверь и не может войти в дом, позвонил в справочную, и там ему дали номер слесаря по замкам. Я сказал ему, что вышел на пенсию. Он замолчал. Он словно не мог поверить, что ему так не везет. Звонил уже трем другим слесарям, и никто не ответил. «Тут дождь проливной», — сказал он. «А вы не можете переночевать где-нибудь в другом месте? Утром найти слесаря будет нетрудно, их полным-полно». «Не могу», — сказал он. «Хорошо, я понимаю». «Если это слишком...» — начал он, потом замолчал, ожидая, что я заговорю. Но я молчал. «Ну что ж, ладно». Я слышал разочарование в его голосе. «Простите, что побеспокоил вас». И все же ни один из нас не повесил трубку. Я чувствовал себя виноватым. Я подумал, разве я не обойдусь без сна? Время поспать будет? Завтра или послезавтра? «Хорошо, хорошо», — сказал я, хотя мне и не хотелось ехать. «Придется искать инструменты». «Это не легче, чем искать иголку в стоге сена или еврея в Польше. Подождите секундочку. Я возьму ручку». Он дал мне адрес на окраине. Уже повесив трубку, я вспомнил, что в такое время можно прождать автобуса целую вечность. В ящике на кухне у меня была карточка службы такси Gold Star, хотя я ни разу не звонил туда. Однако никогда не знаешь, что может пригодиться. Я заказал машину и начал рыться в стенном шкафу в прихожей в поисках инструментов. Вместо них нашел целую коробку старых очков. Бог знает, откуда они у меня. Кто-то, наверное, продавал их на улице вместе с какими-нибудь остатками фарфоровых сервизов и куклой без головы. Время от времени я примерял какую-нибудь пару. Однажды я готовил омлет в женских очках для чтения. Омлет вышел громадный. Мне было страшно от одного взгляда на него. Я порылся в коробке и достал одну пару. У них была квадратная оправа телесного цвета и линзы толщиной в полдюйма. Я надел их. Пол начал уплывать у меня из-под ног, а когда я попытался сделать шаг, он пошел вверх. Шатаясь, я подошел к зеркалу в прихожей. Стараясь сфокусировать взгляд, подошел еще ближе, но просчитался и врезался в него. Зазвонил домофон. «Ну да. Гости же всегда приходят именно в тот момент, когда у тебя спущены штаны». «Через минуту спущусь», — прокричал я в трубку. Когда я снял очки, ящик с инструментами оказался прямо у меня под носом. Я провел рукой по его потертой крышке, потом поднял с пола плащ, пригладил перед зеркалом волосы и вышел на лестницу. На двери все еще была записка Бруно. Я скомкал ее и сунул в карман. На улице меня дожидался черный лимузин. Дождь бил по фарам. Кроме лимузина у тротуара было только несколько пустых машин. Я уже собирался было вернуться домой, но водитель лимузина опустил стекло и назвал мое имя. На нем был фиолетовый тюрбан. Я подошел к открытому окну. «Здесь какая-то ошибка. Я заказывал обычную машину». «Ладно», — ответил он. «А это лимузин», — сказал я, указывая на автомобиль. «Ладно, повторил он, жестом приглашая меня садиться. «Я доплатить не смогу». Тюрбан качнулся, и водитель сказал: «Залезайте, пока не промокли». Я нырнул внутрь. Там были кожаные сиденья и бар с парой хрустальных графинчиков для ликера. Лимузин внутри оказался просторнее, чем можно было ожидать. Со стороны водителя доносилась приятная экзотическая музыка и негромкий ритмичный звук работающих дворников на ветровом стекле, но они едва достигали моего слуха. Машина вырулила на улицу, и мы уехали в ночь. Уличные фонари расплывались в лужах. Я открыл бутылку, но она была пуста. Зато нашлась маленькая баночка с мятными леденцами, и я набил ими карманы. Я посмотрел вниз и увидел, что у меня ширинка расстегнута. Я сел прямо и прочистил горло. «Леди и джентльмены, я постараюсь уложиться в отведенное мне короткое время. Благодарю вас за терпение. Признаюсь, я потрясен». Даже ущипнул себя, чтобы проверить, не сплю ли я. О такой чести можно только мечтать. Премия «Gold Star» за жизненный успех. У меня просто нет слов. Неужели действительно вся жизнь прошла? И что? Да. Похоже на то. Вся жизнь. Мы ехали по городу. По делам мне приходилось бывать во всех его частях. Я ходил по всем кварталам, которые мы проезжали. Меня знали даже в Бруклине. Я бывал везде. Открывал замки для хасидов. Замки для шварцеров. Шварцер — черный, негр, идиш. А иногда я даже ходил по городу ради удовольствия. Я мог целое воскресенье просто гулять по улицам. Однажды, много лет назад, я оказался у ботанического сада и зашел туда, чтобы посмотреть на вишни. Я купил сладкого попкорна и смотрел, как в бассейне плавают толстые, ленивые золотые рыбки. Под деревом фотографировались участники свадьбы. Из-за белых цветов казалось, будто их замела метель. Я отыскал тропическую оранжерею. Зайдя внутрь, я словно оказался в другом мире. Влажным и теплым, будто в нем было заперто дыхание людей, занимающихся любовью. «Лео Гурский», — пальцем написал я на стекле. Лимузин остановился. Я прижался лицом к стеклу, который водитель указал на особняк. Это был красивый дом. К двери вели ступени. Стены были украшены листьями, вырезанными из камня. $17, — сказал водитель. Я полез в карман за бумажником. Нет. В другом кармане. Записка Бруно. Мои трусы, а бумажника нет. Оба кармана плаща. Нет. Ничего нет. Должно быть, в спешке я забыл его дома. Потом вспомнил про деньги, заработанные в классе рисования. Я нащупал леденцы, записку, трусы, а потом и деньги. «Извините», — сказал я. «Мне очень жаль, но у меня при себе только 15. Признаюсь, мне не хотелось расставаться с деньгами. Не то чтобы они были заработаны с трудом, тут было что-то другое, радостное и горькое одновременно». Немного помолчав, Тюрбан кивнул, и деньги были приняты. Звонивший мне мужчина стоял у двери. Он, конечно, не ожидал, что я приеду на лимузине. И я выскочил из него. Прямо мистер-слесарь для избранных. Это было унизительно. Я хотел объяснить, сказать: «Поверьте, во мне нет ничего особенного». Но дождь все еще шел. И я решил, что моя помощь ему нужнее объяснений насчет того, как я сюда добирался. Его волосы вымокли под дождем. Он трижды поблагодарил меня за то, что я приехал. «Это пустяки», — сказал я. «А что?» «Я знал, что мог бы не приезжать». Замок был хитрый. Мужчина стоял надо мной, держа мой карманный фонарик. Капли дождя текли мне за шиворот. Я чувствовал, как много зависит от того, поддастся мне замок или нет. Шли минуты. Я пытался, но не получалось. Очередная попытка, и снова неудача. Наконец, сердце у меня застучало быстро-быстро. Я повернул ручку, и дверь отворилась. Мы стояли в прихожей, оставляя на полу лужицы дождевой воды. Он снял ботинки. И я тоже. Он еще раз поблагодарил меня, а потом пошел переодеться в сухую одежду и вызвать для меня машину. Я пытался возразить, сказать ему, что поеду на автобусе или поймаю такси, но он и слышать не хотел об этом, тем более в дождь. Он оставил меня в гостиной. Я прошел в столовую и оттуда увидел комнату, полную книг. Никогда не видел в одном месте так много книг, только в библиотеке. Я зашел внутрь. Я тоже люблю читать. Раз в месяц хожу в местную библиотеку. Для себя беру роман, а для Бруно с его катарактой — аудиокнигу. Сначала он сомневался. «Что мне с этим делать?» — сказал он, глядя на коробку с записью Анны Карениной, будто я ему клизму протягивал. «Так что?» Через пару дней, когда я занимался своими делами, сверху громко включили запись, чуть не доведя меня до припадка. «Все счастливые семьи похожи друг на друга!» С тех пор он слушал на максимальной громкости все, что я ему приносил, а потом молча возвращал мне. Однажды я принес из библиотеки Улисса. На следующее утро я был в ванной, когда сверху раздалось «Сановитый, жирный бык Маллиган!». Бруно слушал аудиокнигу целый месяц. Он обычно останавливал пленку и перематывал назад, когда чего-то не понимал. Неизбежная модальность очевидного. По крайней мере, это. Пауза. Перемотка. Неизбежная модальность Пауза. Перемотка. Неизбежная модальность. Пауза. Когда пленку надо было сдавать, он попросил ее продлить. К тому времени мне уже успели надоесть его паузы и повторения, так что я сходил в Уизард и купил ему плеер Sony. Теперь он всюду ходит с этим плеером на поясе. Не знаю, может, Бруно просто нравится ирландский акцент? От нечего делать я начал рассматривать библиотеку. По привычке посмотрел, нет ли тут книг моего сына Исаака. Были, да еще целых 4. Я провел пальцем по корешкам, остановился на домах из стекла и снял книгу с полки. Прекрасный сборник. Рассказы. Не знаю даже, сколько раз я их читал. Есть там один рассказ с тем же названием, что и у книги, мой самый любимый, хотя это не значит, что я не люблю другие, но этот особенный, не единственный, но особенный. Он короткий. Но каждый раз, читая его, я плачу. Там про ангела, который живет на Ладлоу-стрит. Это недалеко от меня, на той стороне Деланси. Ангел так долго там прожил, что уже не помнит, зачем Бог послал его на землю. Каждую ночь он разговаривает вслух с Богом и каждый день ждет от него какого-нибудь ответа. Чтобы убить время, ангел ходит по городу. Вначале он просто всем восхищается. Он начинает собирать камни, изучает самостоятельно высшую математику. И что? С каждым днем его все меньше приводит в изумление красота мира. По ночам ангел не спит и слушает шаги вдовы, которая живет над ним, а каждое утро встречает старика, мистера Гроссмарка, который целыми днями с трудом ходит вверх и вниз по лестнице и бормочет: «Кто там?» Судя по всему, только это он и говорит. И лишь один раз он вдруг повернулся к проходившему мимо ангелу и спросил: «Кто я?» Ангел никогда не разговаривает, и к нему никто не обращается. И его это так удивило, что он ничего не ответил, даже хотя бы: «Вы, Гроссмарк, человеческое существо». Чем больше несчастий он видит, тем больше его сердце отворачивается от Бога. Он начинает бродить ночами по улицам, слушая каждого, в ком есть желание выговориться. То, что он слышит, превосходит его понимание. Когда он спрашивает Бога, почему тот сделал его таким беспомощным, голос его срывается. Он пытается сдержать слезы гнева. В итоге ангел совсем перестает разговаривать с Богом. Однажды ночью он встречает под мостом человека. Они пьют водку, которую тот держит в коричневом бумажном пакете. Ангел пьян, одинок и зол на Бога. Сам того не понимая, он чувствует знакомое всем людям желание с кем-нибудь поделиться и рассказывает своему собутыльнику правду, что он ангел. Тот ему не верит, но ангел не унимается. Человек требует доказательств, и ангел поднимает рубашку, хотя на улице холодно, и показывает ему идеально ровный круг у себя на груди. Это знак ангела. Но для человека это ничего не значит. Он не слышал про знаки ангелов. Он говорит: «Покажи мне что-нибудь, что может сделать Бог». И ангел, наивный, как все ангелы, указывает на него самого. Человек думает, что ангел лжет, и бьет его кулаком в живот. Ангел теряет равновесие и падает в темную реку. Он тонет, потому что у ангелов есть такая отличительная черта: они не умеют плавать. Я стоял один в комнате, полной книг, держа в руках книгу моего сына. Была полночь, даже позднее. Я подумал: бедный Бруно. Он уже, наверное, позвонил в морг узнать, не привозил ли кто старика с карточкой в бумажнике, на которой написано: «Меня зовут Лео Гурский. У меня нет родственников. Пожалуйста, позвоните на кладбище Пайнлоун. У меня есть место в еврейской части. Спасибо за участие». Я перевернул книгу, чтобы посмотреть на фотографию Исаака. Мы однажды встречались. Не встречались, а стояли лицом к лицу. Это было на литературном вечере на 92-й улице. Я купил билеты заранее, за 4 месяца. Столько раз представлял себе нашу встречу. Я — его отец, он — мой сын. И что? Я знал, что такого быть не может. Так, как мне бы хотелось. Я смирился с тем, что могу надеяться разве что на место в зале. Но на вечере на меня что-то нашло. В конце я встал в очередь за автографом. У меня тряслись руки, когда я сунул ему клочок бумаги, на котором написал свое имя. Он взглянул на листок и переписал имя в книгу. Я попытался что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Он улыбнулся и поблагодарил меня. «И что?» «Я не уходил». «Что-то еще?» — спросил он. Я замахал руками. Женщина сзади нетерпеливо посмотрела на меня и протиснулась вперед, чтобы поздороваться с ним. Я все махал руками, как идиот. Что ему оставалось делать? Он подписал женщине книгу. Всем было неудобно. Мои руки продолжали плясать в воздухе. Очереди пришлось меня обходить. Время от времени он поднимал голову и недоуменно смотрел на меня. Один раз он улыбнулся мне, как улыбаются идиоту. Руки мои пытались рассказать ему все. По крайней мере, столько, сколько могли, пока охранник не взял меня крепко за локоть и не проводил до двери. Была зима. Крупные белые хлопья снега падали на землю в свете уличных фонарей. Я ждал, что мой сын выйдет, но он не вышел. Может быть, там была задняя дверь, я не знаю. Я поехал домой на автобусе. Прошел по своей улице, покрытой снегом. Машинально обернулся и посмотрел на свои следы. Войдя в дом, проверил свое имя на звонке. Я знаю, что иногда вижу то, чего нет. Поэтому после обеда позвонил в справочную и спросил, есть ли я в списках жильцов. В тот вечер перед сном я открыл книгу, которую положил на тумбочку у кровати. «Леон Угурский» было написано там. Я все еще держал книгу, когда сзади ко мне подошел человек, чью дверь я открыл. «Вы знаете эту книгу?» — спросил он. Я уронил ее. Она шлепнулась мне на ногу. Лицо моего сына смотрело на меня. Я сам не знал, что делаю. Я попытался объяснить. «Я его отец», — сказал я, — «или, может быть, он мой сын?» Как бы там ни было, смысл я передал, потому что сначала вид у него был потрясенный, потом удивленный, а затем такой, будто он мне не поверил. «Ну что ж», — решил я, — «все верно. А то кем я себя возомнил? Приехал на лимузине поковыряться в замке, а потом заявил, что я родитель известного писателя». Неожиданно я почувствовал, что устал так, как не уставал много лет. Наклонился, поднял книгу и поставил ее обратно на полку. Он продолжал на меня смотреть, но как раз в этот момент снаружи просигналила машина, что было очень кстати, потому что сегодня на меня уже достаточно насмотрелись. «Ну», — сказал я, направляясь к двери, — «я, пожалуй, пойду». Он достал бумажник, вынул 100-долларовую купюру и протянул ее мне. «Его отец?» — повторил он. Я положил деньги в карман и протянул ему мятный леденец. Потом я засунул ноги в мокрые ботинки. «Не совсем отец», — ответил я, и, не зная, что еще сказать, пояснил. «Скорее дядя». Это, похоже, привело его в замешательство, но я еще на всякий случай добавил. «Не то чтобы даже дядя». «Он удивленно», — приподнял брови. Я взял свой ящик с инструментами и вышел в дождь. Он попытался снова поблагодарить меня за то, что я приехал, но я уже спускался по лестнице, потом сел в машину. Он все еще стоял в дверях и смотрел на улицу. Чтобы окончательно доказать ему, что я рехнулся, я по-королевски помахал рукой. Домой приехал в 3 часа утра, залез в постель. Я ужасно устал, но не мог заснуть. Я лежал на спине, слушал дождь и думал о своей книге. Так и не придумал ей название, потому что зачем книге название, если ее никто не собирается читать? Я встал и пошел на кухню. Рукопись я держал в коробке, в духовке. Я вынул ее, сел за кухонный стол и вставил лист бумаги в пишущую машинку. Долго сидел, глядя на пустую страницу. Двумя пальцами напечатал название. последние слова на земле. Смеюсь и плачу. Пару минут разглядывал то, что получилось. Нет, не то. Добавил еще одно слово. Смеюсь и плачу, и пишу. Потом еще одно. Смеюсь и плачу, и пишу, и жду. Я скомкал бумагу и бросил ее на пол. Поставил греться воду. Дождь снаружи прекратился. На подоконнике ворковал голубь. Он нахохлился, прошелся взад-вперед и улетел, свободный, как птица, так сказать. Я вставил еще один лист в пишущую машинку и напечатал слова для всего на свете. Чтобы снова не передумать, я вынул лист из машинки, положил его на самый верх стопки и закрыл крышку коробки. Нашел оберточную бумагу и завернул в нее коробку с рукописью. Сверху написал адрес своего сына. Я знал его наизусть. Я ждал, что что-нибудь случится, но ничего не произошло. Никакой ветер не смел все на своем пути. Не было сердечного приступа, не было ангела в дверях. 5 утра. До открытия почты еще несколько часов. Чтобы убить время, я вытащил из-под дивана проектор для диапозитивов. Я достаю его по особым случаям, скажем, в свой день рождения. Ставлю проектор на обувную коробку, втыкаю штепсель в розетку и щелкаю выключателем. Пыльный луч света освещает стену. Диапозитив я храню в банке на кухонной полке. Я дую на него, вставляю, кручу настройку. Картинка становится четче. Дом с желтой дверью на краю поля. Конец осени. Сквозь черные ветви видно, как небо становится оранжевым, потом темно-синим. Из трубы поднимается дым, и кажется, что в окне я вот-вот увижу склонившуюся над столом маму. Я бегу к дому. Щеки обдувает холодный ветер. Я протягиваю руку. Я всегда был мечтателем, и поэтому на мгновение верю, что могу открыть дверь и войти в дом. Начало светать. Дом моего детства растворился у меня на глазах. Я выключил проектор, проглотил метамуцил и пошел в ванную. Сделав все, что собирался, я обтерся губкой и полез в шкаф за костюмом. Обнаружил галоши, которые давно искал, и старое радио. А потом, наконец, костюм. Белый летний костюм. Вполне еще ничего, если не обращать внимания на коричневое пятно спереди. Я оделся, поплевал на ладони и пригладил волосы. А потом сел. Я сидел, держа коричневый бумажный пакет на коленях. То и дело перепроверял адрес. В 8:45 надел плащ и взял сверток под мышку. Напоследок посмотрелся в большое зеркало в прихожей. Потом открыл дверь и вышел в утро.